Я немного разбираюсь в инвестиционном деле, преподобный Бэкон, и знаю, что оно требует изрядных капиталовложений. Тут он сделал паузу, и Фиск догадался, что он тоже тонет в волнах околичности. То есть, я хочу сказать, нужен капитал. Капитал в обычном смысле. Мы тут сейчас вели разговор о капитале к северу от 96-й улицы, который должен регулировать давление, как вы выразились. Но тут, на мой взгляд, речь о простом капитале, о капитале в классическом смысле, если можно так выразиться. Преподобный Бэкон бросил на него желчный взгляд и недобро ухмыльнулся. Нам капитал не требуется. Мы только даем гарантии. Предлагаем для продажи облигации, если они на благо общества. Да. Школы, знаете ли, больницы. Да, но, как было известно Павлу, много дорог ведет в Дамаск, мой друг. Много дорог. Слова «много дорог» повисли в воздухе, насыщенные смыслом. Да, я знаю, но... «Будь я на вашем месте, — произнес преподобный Бэкон, — я бы не беспокоился о гарантированных инвестициях. А, как говорили старые люди, занимался бы своим вязанием. Именно это я и делаю, — сказал Молди. 350 тысяч долларов — вот оно, мое вязание». Фиск снова вобрал голову в плечи. Молди как расхрабрился, а? С дуру, конечно, по невежеству. Сейчас Бэкон ему покажет, почем фунт лиха. В эту минуту опять зажужжал селектор. Секретаршин голос объявил. На проводе Энни Лэмб. Говорит ей, надо вам что-то сказать. Энни Лэмб? Да, преподобный. Глубокий вздох. Хорошо. Я возьму трубку. Энни? Энни, подожди минутку. Не так быстро. Что ты сказала? Генри? Какой ужас. Энни? И... Серьезно? Ой, Энни, горе-то какое! Ах, все-таки! Преподобный Бэкон долго слушает, понуря взор. Что говорят в полиции? Ихние штрафные... талоны? Но это же не... Я говорю, это не... Вот что, Энни, слушай. Давай прямо сейчас приезжай сюда и все мне подробно расскажешь. Я пока позвоню в клинику. Да. Они не сделали, что положено, Энни. Так, по-моему. Не сделали, что положено. Что-что? Вот именно. Ты совершенно права. Они не сделали, что положено. Я и им этого так не оставлю. Не беспокойся. Давай, прямо сюда. Преподобный Бэкон положил трубку. Повернулся вместе с креслом к Фиску и Молди и посмотрел на них с мрачным прищуром. Джентльмены, тут у меня произошел несчастный случай. Одна из моих самых верных сотрудниц, наш... народный вожак. Ее сына сбила машина. Сбила и даже не остановилась. Мерседес-Бенц. Да, Мерседес-Бенц. Юноша на пороге смерти, а эта добрая женщина боится обратиться в полицию. И знаете почему? Из-за штрафных талонов. Из-за ихних штрафных талонов. Они выписали ордер на арест. Это женщина, которая работает. Ездит на службу на Ратушную площадь. Ей машина нужна, а они выписали ордер на арест из-за штрафных билетов. Конечно, вас бы такие осложнения не остановили, если бы это с вашим сыном случилось. Но вы никогда не жили в гетто. Если бы это было с вашим сыном, разве они бы так сделали? Забинтовали руку и отправили домой, когда у человека сотрясение мозга, а он теперь на пороге смерти. Да, но в гетто это самое обычное дело. Наплевательское отношение к человеку. Наплевательское отношение. В этом суть гетто. Да. Джентльмены, наши переговоры откладываются. Меня ждут серьезные дела. В машине по дороге из Гарлема молодые питомцы Эйла чуть не до самой 96-й улицы хранили молчание. Фиск радовался, что нашел машину там, где оставил, с непроколотыми баллонами и неразбитым лобовым стеклом, а Моуди... Моуди проехал 20 кварталов, ни разу даже не пикнув больше о том, что играл защитником в Йейльской футбольной команде. Потом он сказал: «Может, поедем пообедаем в Лестере? У меня там метрдотель знакомый, здоровенный такой, черный верзила с одной золотой серегой в ухе». Фиск только слегка улыбнулся и ничего не ответил. Шутка Моуди дала ему повод почувствовать свое превосходство. Юмор отчасти состоял в допущении, что они могут пойти в Лестер, самый модный нью-йоркский ресторан сезона. Так вот, Фиск как раз должен был вечером быть в Лестере. Кроме того, Моуди не знает, что Лестер, хоть и самый модный, не относится к классическим вечерним ресторанам с шеренгами крахмальных мэтров и официантов. Он скорее в духе лондонских бистро, и потому его облюбовало английское землячество в Нью-Йорке, а Фиск со многими англичанами на дружеской ноге и вообще этого не объяснишь такому парню, как Моуди. Но англичане удивительно владеют искусством застольной беседы. Фиск считает себя в главном англичанином и по происхождению, и по врожденному аристократическому пониманию, как надо жить. Аристократическому не в смысле самый богатый, а в смысле самый лучший. Фиск, он вроде великого лорда Филбенка. А что, разве нет? Вроде Филбенка, который был столпом англиканской церкви и использовал свои связи и финансовые познания, чтобы помогать бедным в лондонском Ист-Энде. Я, кстати, действительно не встречал черных официантов в нью-йоркских ресторанах, говорит Моуди, только в закусочных. Думаете, Бекону это дело удастся? Смотря что, по-вашему, значит удастся. А чем все-таки кончится? Ну, не знаю, пожимает плечами Фиск. Им также хочется работать официантами в Лестере, как вам или мне. Скорее всего, получат от Лестера взнос на беконовскую благотворительность в Гарлеме и перенесут пикет к следующему ресторану. Значит, это просто вымогательство? Понимаете ли, самое смешное, что перемены все равно наступают. Преподобному мистеру Бекону они, может быть, и не нужны, но перемены наступают. Заведения, которых он и слыхом не слыхал, а слыхал бы, ухом не повел, начинают нанимать черных официантов, не дожидаясь, пока появится на пороге такой вот красавчик с товарищами. Спускание паров, сказал Моуди. Наверное, так. Понравились вам эти его рассуждения про котельную, а? Он сроду не работал ни в каких котельных, но он отыскал в обществе новые ресурсы. Так, пожалуй, можно это назвать. Или, скажем, открыл особую форму капитала, если определить капитал как средство для приращения богатства. Кто его знает, этого Бекона? Может, он ничем не отличается от Рокфеллера или Карнеги? Открываешь новые ресурсы и гребешь денежки, пока молод, и за это в старости тебе присуждают премии и называют твоим именем разные учреждения, и ты остаешься в истории как вождь народа. Хорошо. А гарантированные инвестиции? На новый ресурс они не похожи, по-моему. Трудно сказать. Я не знаю, что это за штука, но выясню. Заодно могу ручаться. Чем бы эта фирма на самом деле ни занималась, какая-нибудь преступная закавыка в ее деятельности наверняка есть, и они, в конце концов, сведут меня к чертовой матери с ума. Фиск прикусил губу. Он был вполне набожным приверженцем англиканской церкви и редко прибегал к бранным выражениям. Он считал их не только грешными, но и вульгарными. В этом вопросе, в частности, он даже и теперь был одного мнения с преподобным Бэконом. Они пересекли 79-ю улицу и вновь очутились в безопасных пределах белого Манхэттена. Фиск ехал и думал, а ведь Бэкон и в этом тоже прав. Они действительно не в детский центр вкладывают средства. Они делают попытку купить души людей, усмирить праведно негодующую душу Гарлема. Да, надо смотреть правде в лицо. Но тут он как бы очнулся. Болван ты, Фиск! Если ты не выцарапаешь обратно эти 350 тысяч или хотя бы какую-то их часть, значит, тебя со всей твоей праведностью оставили в дураках.